Но резкое разделение окружающего мира на евреев и неевреев, гоим, обнаруживается не только в Дефтера Исаии, но и в прочих яхвистско-ориентированных частях Библии, в том числе в псалмах, что лишний раз свидетельствует об их послевавилонском создании. Ибо только с этого времени слово «гоим» приобретает заметный этническо-религиозный смысл обозначения иноверцев, иноплеменников, нечестивцев, которых Яхве уничтожит в день страшного суда. Аналогично мы обнаруживаем в первых же строках Кумранской войны сынов. Первое приложение рук сынов света при начале действий против жребия сынов тьмы, против войска Велиала, против полчища Эдома и Моава, и сынов Аммона, и войска Филостеи, и против полчищ Китиев Ашура, и кто с ними в помощь, бесчестящим завет с Яхве. Мы могли бы понадеяться на то, что данный свиток, подобно шлокам Махабхараты или буддийским сутрам, аллегорическим языком повествует скорее о духовной битве, уничтожении под символическими именами народов страстей и собственных пороков. Однако отдельные подробности вполне материального и, как мы покажем далее, националистического характера заставляют признать в тексте реалии материальной жизни. Так в тексте наставляется, что пусть будет расстояние меж всеми станами их и отхожим местом около 2000 локтей, и всякого срама, дурного дела, да не будет видно вокруг всех их станов. Или и углубления для стока крови пусть будут ровные в направлении к острию меча, что свидетельствует отнюдь не о метафоре, а о конкретном практическом указании. Газов Гинзберг отмечает, что первый абзац рукописи войны вначале называет врагов, с которыми сынам света придется столкнуться в самой Палестине. Затем место отведено будущему столкновению окружающих великих держав за пределами Палестины. Все упоминаемые в рукописи названия народов заимствованы из Библии. Выше перечислены основные из наибольших пограничных народов, иногда подвластных Израилю, иногда враждовавших с ним. Здесь они служат олицетворением внутренних врагов местного, но не израильского происхождения. Те, кто с ними, видимо, все прочие, солидарные с китиями, предположительно римляне, языческие народы, с которыми, как подробно излагается ниже, сыны света, израильтяне, столкнутся после освобождения Палестины. Бесчестящий завет, в Библии это выражение отмечено только в книге Даниила, также после пришествия Китиев. Это внутренние противники израильского иудейского народа. Примечание Газов, Гинзберг, комментарий в тексты Кумрана, выпуск 2. Это время, когда могущественные народы столкнутся друг с другом. Спасение для народа Божьего и конец власти над всеми людьми, его жребия, и вечная гибель всему жребию Велиала. И будет смятение великое, знак вопроса, средь сынов Иофета, и падет Ашур, и никто не поможет ему, и исчезнет власть Китиев, дабы не изверглось нечестие без остатка, и не стало уцелевших ото всех сынов тьмы. Конец цитаты. Комментатор расшифровывает наименование подлежащих истреблению вместе с сатаною народов. Яфет, Япет, Епет, который, согласно Библии, стал предком народов, причисляемых ныне поскольку возможна их идентификация, к индоевропейской группе греки, медяне, ставшие легендарным Магог и другие, включая самих киттиев. Примечание Газов Гинзберг, комментарий в тексты Кумран, выпуск 2. Следующий фрагмент войны продолжает. Это эсхатологический день битвы, стеснение для народа, искупленного Богом для иудеев. Эти все священники пусть стоят при всесожжениях и при жертвах, чтоб совершать благоуханное воскурение ради милости Божией, ради прощения всей общине Его, и испепелять пред Ним постоянное приношение на славном столе. И все главы отцов общества выбирают себе людей для войны со всеми странами иноплеменных Гоим, изо всех колен Израилевых пусть выделяют себе доблестных людей для вступления в войско, но в годы отпущения, каждый седьмой год, пусть не выделяют для вступления в войско, ибо отдых — это успокоение Израилю. Конец цитаты. Далее перечисляются народы, подлежащие уничтожению коленами Израиля на втором этапе войны, то есть за пределами Палестины, чтоб не стало уцелевших ото всех сынов тьмы. Месопотамия, Сирия, Персия, арабы, хананеи и филистимляне, сыны Хама, то есть семиты, сына Яфета, индоевропейцы. На трубах боевых войск должны быть сделаны надписи: «Череды полков Божиих для гневной мести Его всем сынам тьмы. Память о мщении в срок Божий. Мощная рука Божия на войне, чтобы низвергнуть всех сражаемых за нечестие. Тайны Божии на погибель злодейству. Поразил Бог всех сынов тьмы, да не отвратится гнев Его до истребления их». Цитата. «Священники трубят начало битвы и вдохновляют сражающихся трубным гласом. Когда будут убегать побеждаемые народы, протрубят им священники в трубы преследования, и разделятся они против всех врагов, чтобы преследовать, истребляя. А верховые догоняют по краям поля боя, пока не прикончат». И когда будут падать сраженные, священники будут трубить клич издали, и пусть не входят в среду сраженных, чтобы не оскверниться, ибо святы они, да не унизит елея помазание своего священства кровью суетного племени. Это время стеснения, трудностей для Израиля, предначертанное для войны против иноплеменников, и жребий Божий для вечного искупления и уничтожения всякого нечестивого племени. Бог Израилев призвал меч на всех иноплеменников и через святых своего народа совершит подвиг. Конец цитаты. В этом свитке совершенно не упоминается учитель праведности, словно его никогда не существовало. Зато ставится во главе эсхатологической битвы князь Михаил. Примечание о тождестве приводимого во фрагменте персонажа с князем Михаилом утверждает Газов Гинзберг в примечании. «Стоящий за сынов народа твоего». Отсутствие в тексте «Войны сынов» фигуры учителя праведности вполне объяснимо, если сравнить этот текст с благодарственными гимнами. Согласно последним, праведный наставник испытывает гонения и крайние мучения от придержащих мира сего, то есть от соплеменников, которых он обличает в отступление от нравственности. Было бы весьма невероятно увидеть учителя праведности во главе всех сынов Израиля, в том числе и искавших его смерть. Нет, в войне сынов все иначе. Библейскому Михаилу, ангелу-хранителю еврейского народа, автор текста обращается. Восстань, могучий, полони полон твой, муж славы, добывай твою добычу, вершащий доблестно. Возложи руку твою на выю врагов твоих, ногу твою поставь на горы сраженных, сокруши племена твоих противников, меч твой да пожрет грешную плоть, наполни землю твою, Израиль, славой, наследие твое, иудеев, благословением, множество имения в уделах твоих, серебра и злата и каменья в дорогих в чертогах твоих. Сион, много радуйся, явись с песнями, Иерусалим, ликуйте все грады иудейские, отворяй врата свои всегда, чтобы вносили в тебя богатство племен, а цари их дослужат тебе, и склонятся пред тобой все мучители твои, и прах ног твоих долижут. Дщери моего народа, пойте громко песни, нарядитесь в наряды славы, повелевайте царицами, ибо Израиль воцарится навечно. Сегодня его, Господа, срок смирить и унизить предводителя власти нечестивой, и он, Господь, посылает помощь навеки для своего искупительного жребия мощью могучего ангела, для предводительства Михаила в вечном свете, чтобы светить радостью дом Израилев, миром и благословением ради жребия Божиего, чтобы возвысить средь божественных сил предводительство Михаила, а власть Израиля над всякой плотью. Конец цитаты.